Евангелие от Иоанна, из главы 1. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». В евангельском чтении в среду Светлой Седмицы повествуется о призвании Господом Иисусом Христом первых учеников. Первый из них – ученики Иоанна Предтечи. Дело Иоанна Предтечи, свидетельство о приходящем Спасителе, закончено с появлением того, пред лицом которого он был послан вестником. Он сам говорит о Господе Иисусе: «Ему должен расти, а мне умоляться». И вот ученики Иоанновы, слышавшие возглас его «Си Агнец Божий», оставив учителя, идут к Господу Иисусу. Имя одного из них названо далее, это Андрей. Другой же остается неназванным, но, несомненно, это сам евангелист Иоанн, повествующий о событии как его участник. Во всем своем Евангелии Иоанн из смирения нигде не называет себя по имени. Ученики следуют за Иисусом, и к идущим за ним Иисус обращается и показывает им свое лицо. «Приметь это, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — ибо если не пойдешь вслед за Иисусом своей доброй деятельностью, то не достигнешь созерцания лица Господня, то есть не достигнешь просвещения божественным знанием. Ибо свет есть дом Христов, как сказано апостолом, обитает в неприступном свете. И как просветиться знанием тот, кто не очистил себя и не идет путем очищения?» Ученики пребывают в беседе с Господом до конца дня, и, наученные словом его, стремятся привести к нему и ближних своих. Андрей приводит своего брата Симона, и Господь, взглянув на него, открывает ему себя пророчеством. Называет его настоящее имя Симон и предсказывает, что он наречется Петром. Это греческий перевод имени Кифа – камень. О самом этом событии, наречении Петра, повествуется у евангелиста Матфея в 16 главе. Петр исповедует веру во Христа, Сына Божия, и Спаситель называет его Петром, камнем, в знак того, что на камне правого исповедания веры он созиждет церковь свою, и врата адова не одолеют ее. Но вернемся к сегодняшнему чтению. Далее евангелист Иоанн рассказывает о призвании Филиппа и Нафанаила, Варфоломея. «Филипп последовал за Господом тотчас, как услышал: „Иди за мною“.